Одна сестра мне говорит сегодня: неужели Бог не видит, что у нас такая конференция, такое общение, и вдруг дождь идет? Что, Он не может погоду нам сделать хорошую? Конечно, может, друзья, но знаете, служение благовестия – это всегда трудное служение. Это много переживаний, много усилий, и всегда дьявол смотрит: ну что, будете вы радоваться, будете продолжать? И когда мы продолжаем и радуемся в трудностях, небо радуется, что есть благовестники. Тем более сегодня конференция под шатром. Будем радоваться и благодарить Бога за все. Друзья, я сделаю несколько объявлений. Во-первых, 6 человек могут пройти, кто стоит. Вот здесь передняя скамеечка пустая. Можете занять место. Второе объявление. У нас общение будет первая часть до 2 часов. С 2 часов будет обед. Мы решили, что первая часть у нас будет больше такая назидательная. У нас будет проповедь, вторая проповедь Николай Степанович будет проповедовать, и третья проповедь будет брат у нас гость, Елисеев, он о себе скажет потом. Вот. А между этим будет участие музыкантов. Друзья, поручили вести общение мне и брату Вадиму. Один представитель Краснодарского края, другой представитель из Ставропольского края. Поэтому мы будем вести это общение, как бы объявлять и так дальше. Ну, а сейчас будем продолжение общения слушать объявления дальнейшего.